«День добрый», — постучал я по стойке перед хозяином постоялого двора. «Нам бы поесть и порталиста. Поесть из горячего у нас сейчас молочего», — с тяжелым вздохом сказал он. «Это не казалось чем-то удивительным. Конкуренты закончились. Пришлось синьорите Фуэнтес переходить на обычную человеческую пищу. Вот и не хватает теперь остальным посетителям. Рис со свининой да пирог с курицей. Мало пирога, если честно. Будете? Еще бы пирога не было мало. Вон он, весь стоит на столике у этой Фуэнтес», — без всякого энтузиазма сообщил Шарик. Теперь некромантка покушалась не на конкурентов, а на ту еду, на которую рассчитывал Шарик. «И что с вяленым мясом для меня? Будем», — согласился я, невзирая на то, что острый локоток и сабель воткнулся мне в бок с намеком, что не время жрать, пора убираться. «И рис будем, и пирог будем, и вяленого мяса связку, и запить нам чего-нибудь. Вина, пиво, вина», — подала голос и сабель и закашлялась, чтобы сбить впечатление от недостаточно грубого голоса. Договаривались же, что она молчит, потому что голос наемницы у нее не получается убедительным. Но стоило появиться на горизонте возможности выпить алкоголя, и все договоренности оказались забыты. Только пьяной Донны мне не хватало для полного счастья. На себе я ее не утащу, а бросать где-нибудь по дороге – тоже не выход. Подберет еще кто-нибудь не тот, чего-нибудь мозги не дурманищего, твердо сказал я. Морса или травяного отвара. Синьорите тоже. Никакого ей вина. Синьорита может сама выбирать, намекнул хозяин постоялого двора, сообразивший, что вино будет подороже, чем травяной отвар. Может, но поскольку плачу я, то заказанное ею вино будет за ваш счет. Энтузиазм мужика увял прямо на глазах. Он вздохнул и проорал куда-то себе за спину наш заказ, потом уставился с намеком, что мы заслоняем прекрасную картину. Но я ему напомнил: «Так что там с порталистом? Вам повезло. Здесь как раз сидит синьорита Фуэнтес, лучший порталист нашего забытого Всевышним местечка». Я обернулся и сделал вид, что разглядываю посетителей. Было их не так много, и дама там нашлась одна. «Синьорита Фуэнтес, это, да-да, та самая дама с роскошными формами», сразу выдал свою слабость к посетительнице хозяин постоялого двора. «Но она не любит, когда ее отвлекают от еды. Вот перейдет к сладкому, тогда и обращайтесь по делу, иначе и отказать может. У нее тут нет конкурентов. Вчера последнего убили», — полушепотом просветил нас мужик. «Построил портал для парня, который смылся с добычей отряда, вот предводитель там и сорвался. Кстати, у вас ничего на продажу нет? Не обижу по цене». Он собственническим взглядом уставился на наши мешки, рассчитывая поживиться. «В принципе, было бы у нас при себе что-то скоропортящееся, то можно было и сдать, но поскольку я собирал не травы, а артефакты, и не в лесу, а в замке, у мужика сегодня выдался неурожайный день. Увы, наш поход тоже был неудачен. Пустые мы. Портал — недешевое удовольствие. На портал наскребем. В крайнем случае», — я вздохнул, показывая глубину постигших нас неприятностей, — «придется добираться морем. Время, конечно, не терпит, но...» «Так, плата за обед наперед», — неожиданно напрягся мой собеседник. Высыпанные на стойку плейта и обр опять вернули ему хорошее настроение. Он отправил дожидаться еду за свободный стол, а сам принялся заниматься тем же, чем и до нашего появления. Гипнотизировал синьориту Фуэнтес. «Сдается мне, у них тут взаимовыгодное сотрудничество. Он поставляет ей клиентов, она существенно увеличивает ему выручку». Мы уселись так, чтобы не пропустить момент, когда синьорита Фуэнтес приступит к десерту, и Исабель решила, что пришло время выяснить отношения. «А почему это я вдруг синьорита, а не Донна?» — злым шепотом поинтересовалась она. «Чтобы не возбуждать классовой неприязни у нашей потенциальной порталистки», — пояснил я. «Отсутствие конкуренции в этой дыре может и без того встать нам в обрик. Других причин для увеличения стоимости портала я не видел. Комплексы по поводу чужой внешности у синьориты Фуэнтес казались маловероятными. Исабель была под мороком, а если бы и не была, вряд ли синьорита сочла бы конкуренткой заезжую чародейку, настолько ей уступающую по любому измерению. Кроме разве что роста, тут обе дамы были примерно одинаковы. Шарик решил не дожидаться, пока еду принесут и нам, и с деловым видом принялся обследовать одну из полосок вяленого мяса. «Так себе», — сообщил он после пробы, — «на совсем голодное время». Но поскольку Исабель его не слышала, а елками с большим аппетитом, то мысли ее плавно перескочили на еду. «Почему ты не позволил мне выбрать самой? Тут не из чего выбирать в плане еды, а в плане напитков», — Ты сразу сделала неправильный выбор. Напиваться перед порталом некроманта – так себе идея. Вот будешь в безопасности, хоть упейся до смерти. Я не увлекаюсь вином, вспыхнула она от злости. Но оно хорошо успокаивает. Успокаиваться будешь в безопасном месте, отрезал я. Ты не имеешь права мной командовать. Имею. Ты сама на это согласилась. Пока выходим из Сангрелора, ты мне подчиняешься. Она зло закусила губу, что в ее нынешнем облике выглядело скорее смешно, чем эротично, но я невольно представлял ее старое лицо, и там эта злая гримаска была к месту. Еду нам наконец принесли, и Исабель смогла уйти от неприятного разговора без потери лица, просто переключившись на уничтожение пищи. Девушка явно была голодна, но ела медленно. Движения ее были аристократичны настолько, что выдавали нас с потрохами. Пришлось прошептать: «Исабель, ешь не так аккуратно, а то тебя никто не примет за чародейку, ходившую в Сангрелор». Она взяла двумя руками чашку с отваром и так громко отхлебнула, что на нас обернулись, потом с грохотом поставила на стол, чтобы уж наверняка никто не заподозрил ее в хороших манерах. Оставалось только что-нибудь разбить, но посуда здесь была под стать мебели. Разбить ее без помощи чар было почти нереально. Тем временем сеньорита Фуэнти съела куда быстрее. С ее стола унесли опустевшую посуду и принесли блюдо с мелкими пирожками, посыпанными сахаром и какими-то специями. Это явно был десерт. Сеньорита выглядела полностью удовлетворенной жизнью, поэтому я решил подняться и пересесть за ее столик. «Добрый день, уважаемая сеньорита Фуэнтис. Нам необходим портал. 10 даранов, невозмутимо сказала она. «Сколько?» – возмутился я. «Таких цен нет. Специальная цена для вас, Дон». Тихо, но с нескрываемой насмешкой, ответила она. «Сюда входит и клятва за неразглашение, которую в прошлый раз вы получили с меня бесплатно». Полюбовавшись на мое ошарашенное лицо, она подалась ко мне могучей грудью и промурлыкала. «Думали, я вас не узнаю, личина личиной, а аура осталась неизменной. Я тебе еще тогда сказал, что эта выдающаяся женщина, восхитился Ками, причем во всех отношениях. Она не только красивая, но еще умная и наблюдательная, и жадная. Жадность минус только для посторонних. Ты же тоже не горишь желанием тратить свои деньги. Она всего лишь хочет получить доплату за неудобство. Я мнение Ками относительно сидящей напротив женщины не разделял, поскольку меня сейчас беспардонно шантажировали. Прошлый раз вас искали, и вас, и вашего спутника. И хотя я клялась не говорить только о вас, о нем я тоже промолчала. Это очень благородно с вашей стороны, решил я подольститься. Несомненно, согласилась она, потому что искали вас люди непростые, и подозреваю, что такие же будут искать и после вашего сегодняшнего отбытия с Сангрелора. Если мы с вами договоримся, в сумму будет входить и мое молчание, не договоримся, мой рассказ ищущим вас будут оплачивать они. Она облизнула пухлую верхнюю губу, к которой прилипла сахарная крошка, и вопросительно на меня посмотрела, ожидая ответа. «Мне стало интересно, сколько вы запросите за следующий портал, прекрасная вымогательница?» Лесть она приняла как должное, наверняка потому, что сама считала себя прекрасной и была бы очень удивлена, если бы кто-то думал иначе. «Зависит от того, кто вас будет искать», — честно призналась она. «Иногда слово стоит намного дороже, чем молчание, а я пока не определилась, что мне выгоднее». «В любом случае вам выгоднее молчать, сеньорита. Это угроза?» Она рассмеялась и потянулась за очередным пирожком. «Нет, это основа работы с теми, кто пользуется вашими услугами. Если они будут знать, что вы сдаете данные всем подряд, то желающих пользоваться вашими услугами станет намного меньше». «Я вам предоставила выбор», — заметила она. «Если вы посчитали, что точку выхода вашего портала не надо сохранять в тайне, это ваш выбор, а не моя болтливость. Была бы она камеей, я бы с ней остался до конца жизни. Даже бросив меня, вместе бы остались. У такой женщины есть чему поучиться. Эх, Хандро, извращенные у тебя вкусы. Такая женщина рядом, а ты ушами хлопаешь. Подумай, пока не увели, и порталы бесплатными будут». Шарик слез с моего плеча и потерся о руку некромантки, которая как раз потянулась за очередным пирожком. Рука замерла, и сеньорита настороженно спросила: «Что это с вашим Ками? Он покорен вашими чарами, сеньорита Фуэнтис, чувствует в вас родственную душу». «Цена окончательная», — не смягчилась она, отдернула руку и донесла пирожок до рта. «Сдается мне, она и с мужа будет полную сумму брать. Все польза для семейного бюджета, продолжал находить плюсы Шарик. «Хорошо, сеньорита, я принимаю ваши условия». Сразу видно благородного Дона, они всегда платят не глядя. «Угу», а потом остаются без последних штанов. «Не вам прибедняться, Дон. У вас была мантия не из дешевых и в прошлый раз, и в этот, как и одежда под ней. Так что не получится казаться бедней, чем вы есть. Я уже сказал, что принимаю ваши условия. Вы мне сразу показались разумным чародеем и платежеспособным. Не зря же она назначила такую большую сумму. Спасибо гравидийскому принцу, мне есть чем платить. А не было бы, пришлось отправляться в лес и заниматься собирательством. Откуда откроете портал? Снимайте комнату, там все и сделаем. Побойтесь Всевышнего, сеньорита, я вас столько плачу и еще должен снимать помещение, чтобы вы могли выполнить свою работу. Дон, не мелочитесь. Она махнула пухлой рукой. Благородным людям это не подобает. По сравнению с тем, что вы мне заплатите, эта сумма не стоит ни внимания, ни спора. В логике этой самки Ками не откажешь. Только вот кажется мне, что настоящая Ками перед ней – безобидный котенок. Подобрав Шарика, который восторженно завис на столе, провожая каждое движение некромантки всеми бусинками глаз, я вернулся к Исабель. «Ну как?» Она согласилась. «Согласилась. Нам надо снять комнату, так что доедай быстрее и пойдем. Я уже все». Донна нетерпеливо отодвинула от себя чашку, в которой плескалось больше половины жидкости. «Пожалуй, у меня тоже не осталось желания есть, зато было желание осмотреть содержимое кошельков, поэтому я положил несколько обров чаевых подавальщице и подошел к хозяину постоялого двора. Сеньорита Фуэнти сказала снять у вас номер, чтобы она могла построить портал из закрытого помещения. Две плейты», — меланхолично сказал мужик, протягивая мне ключ с биркой. «Номер комнаты сеньорите я скажу сам». Я не стал лишать его возможности лишний раз пообщаться с дамой сердца, поэтому сразу направился с Исабель в номер. За две плейты предлагалась комната, в которой не было ни стола, ни кровати, только одинокая табуретка грустно стояла в углу. Подозреваю, что, если бы ее от стены отодвинули, она бы сразу упала на бок, очень уж скособоченной выглядела. Сесть на нее я бы не рискнул, а вот выложить деньги, чтобы пересчитать, вполне можно было. Финансы стоило оценить, а то пообещал сеньорите заплатить, а вдруг денег окажется недостаточно. У принца кошелек был увесистым, но что, если там исключительно мелочь для раздачи бедным? Но опасения не подтвердились. Кошелек оказался забит навехонькими золотыми даранами с гордым королевским профилем на одной из сторон. Наверное, папенька выдал сыну, чтобы тот за время поездки не забыл, как выглядит отец. Я отложил 10 штук на табуретку, остальное убрал в кошелек. «Зачем так много?» – удивилась Исабель. «Стоимость портала – 10 даранов, таких цен не бывает», – возмутилась она. «Это грабеж, что поделать? Сеньорита запомнила меня с прошлого раза. Вы что, ей не заплатили, Дон Контрерас?» «Никаких донов», — напомнил я. «Исабель, я похож на тех, кто не платит по счетам. Не все, кто выглядит благородными донами, ими являются по сути. Прошлый раз меня искали очень нехорошие люди». Сеньорита промолчала и посчитала, что имеет право на оплату своего молчания, как и за прошлый раз, так и за этот. То есть в 10 даранов входит цена ее лояльности. «Тогда это не так уж и много», — заключила Исабель. «Ты только сеньорите Фуэнтис об этом не говори, а то она может согласиться, что ее молчание недооценено. Я вообще молчать буду». Исабель к комнате интерес потеряла и выглянула в окно, но там тоже не было ничего выдающегося, поэтому девушка подозрительно осмотрела табуретку, но устроиться на ней не рискнула. Уселась на подоконник и принялась гипнотизировать дверь. Делать ей это пришлось недолго, потому что желание подзаработать придало сеньорите Фуэнтис дополнительных сил, и она справилась с остатками десерта в рекордные сроки. «В Вилью портал?» – спросила она. «Кто-то говорил, что берет деньги за молчание, и тут же выдает точку выхода прошлого телепорта посторонней особе. Я не думала, что сеньорита вам посторонняя», – недовольно буркнула некромантка. «Но вы правы, Дон. С меня штраф за непрофессионализм. Вычтите 1 даран. С вас 9. Она требовательно протянула пухлую руку за деньгами. «Я заплатила и сказал, портал нужен в Дахину. Хотите запутать потенциальных шпионов?» «Правильно», — согласилась она, убрала деньги и принялась готовить переход. «В этот раз нас не удостоили показом нижнего белья, сеньорита Фуэнтис не задирала подол даже на несколько сантиметров, хотя рисовать ей было не слишком удобно, и речь не шла о застенчивости. В свое время мы с Серхио имели возможность разглядеть в подробностях все, что пряталось под верхней юбкой, так что в этот раз синьорита наверняка опасалась вызвать у потенциальной конкурентки зависть к таким уникальным панталонам. «А что было в Вилье?» – шепнула Исабель, не проявляя ни малейшего интереса к работе настоящей некромантки. «Ничего такого, что стоило бы твоего внимания», — ответил я. «Я там и пробыл всего ничего. Промежуточный пункт перед тем, как двигаться дальше. Ваш спутник очень беспокоился о том, чтобы вас там не узнали», — заметила синьорита Фуэнтис, которая, оказывается, не только рисовала каракули на полу, но и внимательно слушала наши разговоры. «С чего вы взяли, что там?» «Он переживал за тут», — возразил я, делая Исабель знак, чтобы помалкивала. «Он вообще очень много обо мне переживает, иной раз излишне опекает». Я усиленно забалтывал обеих дам, уводя разговор с опасной темы. «Они обе могут представлять для меня опасность излишней информированностью. Возможно, имело смысл настраивать выход не в Дахину, но если кто-то задастся целью отследить меня по порталам, он это все равно сделает, так что я только усложню себе дорогу». «Я закончила подготовку», разогнулась синьорита Фуэнтис. «Вы готовы к переходу? Я еще не слышал вашей клятвы», напомнил я. Она недовольно зыркнула. «Наверное, рассчитывала, что я отвлекусь и забуду. Лишние клятвы – вещь не слишком полезная, я сам стараюсь избегать по возможности». Но синьорита препираться не стала, выполнила договоренность полностью. Дала клятву, что никому не передаст ни наше описание, ни слепок наших аур, неконечный пункт нашего перехода, и только после этого зажгла свечи. Глава 16. В этот раз дорога мне показалась намного короче. Возможно, потому, что шел я замыкающим, и перед моими глазами стояла совсем другая картина, куда более интересная, чем в прошлый раз. Конечно, Исабель была в чужой мантии, но та двигалась, мягко обрисовывая фигуру, и я невольно представлял то, что видел, когда девушка переодевалась. Честно признаюсь, секс с Сильвией меня не удовлетворил, хотелось чего-то другого, такого, что я поневоле примирялся к каждой встреченной девушке. Тут взгляд скользнул чуть дальше, на нашу проводницу, и я понял, что все-таки не к каждой, бывают и исключения. Нет, синьорита Фуэнтис была тоже хороша в своем роде, что доказывает существование ее восторженных поклонников в лице хозяина постоялого двора и Шарика. Но этот род был не из тех, что привлекали меня, хотя, должен признать, дело свое синьорита знала прекрасно и вывела нас аккурат к Дахине, причем именно с нужной стороны, хотя последнее, конечно, получилось случайно. Сторону города мы не оговаривали. «Все, моя работа закончена», — устало сказала синьорита Фуэнтис. «Вы прекрасный клиент, Дон. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Исабель проскочила наружу и сейчас подозрительно оглядывалась. Хотя подозревать было нечего, некромантка отвела нас в точности туда, куда договаривалась, уж знакомые силуэты Дахины я узнал сразу, были они на приличном расстоянии, что для нас только в плюс, никто не заметит моего возвращения раньше, чем нужно, и раньше, чем я переговорю с Оливарисом. «Скажи, что только к ней мы будем обращаться», — очнулся Шарик. «Если мы сможем рассчитывать на скидку постоянных клиентов», — намекнул я на высокие цены, — то с радостью обратимся к вам и в следующий раз. В вашей ситуации, Дон, на первом месте должно быть сохранение тайны, а не экономия, намекнула синьорита непонятно на что. Не уверена, что, увидев вас в следующий раз, не будучи ограничена клятвой, смогу удержаться от того, чтобы не рассказать о вас тем, кто вас будет искать. А что искать будут, в этом я уверена. Она улыбнулась не столько соблазнительно, сколько хищно и закрыла портал со своей стороны, оставив меня с кучей вопросов без единого ответа. «Она точно некромантка, а не предсказательница?» – неожиданно спросила Исабель. «Возможно, совмещает», – глубокомысленно ответил я, вспоминая, что знаю о синьорите Фуэнтис. «А ничего, кроме того, что сказал о ней хозяин постоялого двора, и результатов собственных наблюдений. Последних было не так уж и много. Наблюдательная, умная, жадная, аккуратная, точно выполняющая договоренности и любящая хорошо и плотно поесть. Разве так может быть?» Не унималась Исабель. «Портал был некроманский, Какими еще талантами владеет синьорита Фуэнтис, я не знаю. Я не настолько близко с ней знаком. Мне показалось, что она очень хорошо вас знает», Дон Контрерас, вернулась она к официальному обращению. Вам показалось, Донна Балуэрте. Мы встречались с ней всего лишь дважды, включая этот раз, в этой жизни. Но раньше она могла знать Алехандро Торригроса, и если не сказала об этом, то лишь потому, что не захотела. Или некроманты воспринимают тело с чужой душой по-другому. Мы идем в Дахину, Дон Контрерас. Нет, в Дахине нам делать нечего. Никто там не должен знать, что я вернулся. У меня дом за городом. Звучало гордо. Боюсь, что Исабель представила себе нечто в духе загородных королевских резиденций, и реальность окажется для нее слишком жестокой. И для меня тоже, я останусь без спальни. Придется опять переселяться к Серхио. Выбор-то невелик. Но мне нужно сообщить отцу, что случилось. Срочно сообщить. Мой компаньон съездит на почту и отправит письмо, ответил я. А пока двигаемся вдоль дороги, но ближе к лесу, чтобы в случае чего спрятаться. Я подал пример и зашагал к полосе леса. Исабель устремилась за мной, но не для того, чтобы восхититься моей предусмотрительностью, а чтобы обвиняюще бросить. Да вы трус, Дон Контрерас. Прозвучало обидно. Шарик тоже встрепенулся, раздулся и возмутился. Хандро, и зачем мы тащили с собой эту неблагодарную девицу? Нужно было ее где-нибудь забыть. Столько возможностей упущено. Появятся новые. Исабель зацепилась подолом мантии за сук, ткань затрещала, не выдержав напора, и подол украсился огромной прорехой. Донна огорченно посмотрела на дыру, потом вспомнила, что мантия не ее, и успокоилась. «Молчите, Дон Контрерас, нечего сказать, вы только сейчас это заметили, Донна Балуэрте, еще в замке Бельмонте, когда вы предпочли сбежать, а не вступить в бой с преступниками». Я насмешливо хмыкнул, намекая, что она тоже сбежала, не став вступать в бой, хотя была сильным магом и наверняка хорошо обученным, если уверяла, что не будет обузой в пути через Сангрелорский лес. Предпочитаю реально оценивать свои силы, а не витать в розовых облаках, Донна Балуэрте. В Дахине живет семейство, которое напрямую связано с вашей разведкой. Как вы думаете, если они узнают о том, что я вернулся, как скоро здесь появится представитель Гравиды? То есть вы напишете отцу письмо о выкупе? Неожиданно спросила Исабель, а это показалось еще обидней. Донна, а просто так герцог вас не заберет, ему непременно нужно будет приплатить, с ехидцей поинтересовался я, но учтите, что денег у меня нет. Я думала, это вы захотите, смутилась она, потому что вы отказались отправить меня домой. Я вам предлагал вариант, вы сами отказались, но я не могу одна, без сопровождения, а у меня дела, срочные. Тихо. Я остановился и прислушался. Кто-то ехал по дороге. Хваля себя за предусмотрительность, я потянул Исабель в кусты, которые были довольно густыми и годились не только для того, чтобы там прятаться от редких путников. Спорить Донна не стала и залегла рядом со мной, ожидая, пока нежеланный свидетель проедет мимо нас. Ждать пришлось недолго. Мимо нас проехала коляска артист-де Сарати с Сильвией за кучерой пассажира одновременно. Она погоняла лошадь, явно куда-то торопясь, и если она не хотела побыстрее убраться из города, то путь ее лежал к моей башне. Могли ли за это время узнать о провале ритуала? Спросил я вслух, но сам себя, не рассчитывая на ответ. Тем сильнее было мое удивление, когда Исабель ответила. Могли, конечно. У королевского рода есть артефакт, на котором горят жизни всех с королевской кровью. Точнее, с правильной королевской кровью, потому что зачем учитывать тех, кто рожден для ритуала? Действительно, они же не люди, зло согласился я. Они люди, Алехандро, мягко ответила Исабель, но к правящей семье отношения имеют не такое, какое учитывает артефакт. Это Донна, что проехала, наша шпионка, она продает наши секреты вашим службам, и наших людей тоже, которым втирает о своей благодарности по гроб жизни. Правда, почему-то не уточняет, что речь идет о моем гробе, а благодарна за деньги, которые получит за мою продажу, или чем там с ней расплачивается Гравида. Она продала вас, уточнила Исабель, подлила зелье и усыпила, недовольно ответил я, и ведь сделала это в присутствии толпы людей, еще наверняка потом проявляла беспокойство, почему я не доехал до дома, сутулая самка собаки она, а не благородная Донна. Нет, так-то я хотел высказаться куда грубее, но посчитал, что девушке рядом не стоит слушать грязной ругани. В обморок еще упадет и что с ней тогда делать? И это артист-де Сарати еще про девицу, которую ты тащишь, не знает, забухтил Шарик. Ради нее не одну группу пришлют, а сразу десяток. «Почему сутулая?» – недоуменно спросила Исабель. «Я видела Донну издалека, но мне она показалась стройной и красивой, потому что издалека, а при близком знакомстве она оказывается редкостной тварью, хуже десмондов. Пойдемте через лес, Исабель, наверное, так лучше», – согласилась она. «Если мы будем бросаться в кусты при каждом шуме, добираться будем долго. Не знаю, был ли это опять камешек в огород моей трусости, но дальше мы беседовали вполне мирно. А еще, собирали грибы. Крепенький боровичок попался почти сразу, стоило нам немного отойти от кустов, из-за которых мы наблюдали за дорогой. А потом еще один, и еще, будут прекрасным дополнением к картошке, которую я сегодня пожарю. Мелкая, не важно». Вскоре Донна Сильвия опять промчалась мимо нас. Видно, проверила, убедилась, что я не появлялся, и торопилась доложить нанимателям. Но это не последний ее приезд. Но тут пусть у Оливариса голова болит, как обезвреживать семейку Ортиз де Сарати. Боюсь, если начну разбираться с ними я, в башне мне жить больше не придется. К концу дороги Исабель явственно утомилась и уже не болтала, все силы уходили на перемещение собственного тела в пространстве. Оживилась она, лишь когда увидела башню, и я сообщил, что это конечный пункт нашего пути. От него как раз отъезжал ослик с нашим подсобным рабочим, который безропотно соглашался на все требования Хосифы. На стройке вообще никого не было видно, и это хорошо. Чем меньше человек увидит наше появление, тем лучше. А вот карету Оливариса я не заметил, чем сразу поделился с Шариком. «Тоже мне проблема», — буркнул он. «Даже если уехал насовсем, то знает по метке, что ты жив. Ритуал завтра проведешь, и оба они прискачут. Что Оливарис, что Караскилья. Почему завтра? Куда дальше тянуть-то? Этим двоим срочно нужно намекнуть, что подходящая кандидатура в принце у них осталась только одна. Я запустил чары, чтобы выявить наблюдателей, но в башне или около нее были только Серхиа и Хосифа. Причем Серхиа, кажется, был где-то в районе чародейского огородика, не иначе как успокаивал расстроенную жирнянку. К башне мы подходили все же под отводом глаз, который я скинул только внутри, и сразу же наткнулся на Хосифу. «Ой, Донна Алехандра», — выпалила она, почему-то сложив руки в молитвенном жесте. «Я так и думала, что вы вернетесь». И Серхиа тоже так говорил Дону Оливарису, мол, один раз Всевышний не попустил, не попустит и второй. Не знаю уж, что он имел в виду. «Ой, да вы не один, невеста, да, что же вы не сказали Дону Оливарису, куда вы уезжали? Неужто он без понимания бы отнесся? Я не его невеста, любезнейшая», — холода в голосе Исабель хватило бы на хранение всех продуктов в этом доме. «Мы с Доном Контрерасом попали в общую неприятность, вместе и выбирались. Скоро приедет мой отец. Разумеется, как в этом деле без родительского благословения», — поняла Хосифа так, как посчитала нужным. «А Камита ваш, Дон Алехандро, как похудел, досталось ему, бедняжке. Вон даже шерсть на лапках начала вылезать. Ничего, мы это быстро поправим. Хоть кто-то обо мне думает», — подпустил Шарик в голос трагизма. «Хотя должен обо мне переживать ты, Хандро. Предлагаешь купить тебе корзинку с шелковыми подушками для сна, хотя бы. Питомец тоже должен жить в нормальных условиях, а не спать где попало». На звуки голосов появился и Серхиа. «Дон Алехандро, ну наконец-то», — обрадовался он. «Ваша Жули так тоскует». «Жули», — пренебрежительно сказала Исабель. «Здесь есть еще какая-то Жули». «Почему какая-то?» «Донна Балуэрти. Очень даже симпатичная. Я вас с ней непременно познакомлю, но попозже. Сначала нам надо поесть и отдохнуть». «Ой, и правда, вас покормить надо. Серхиа, принеси из подвала пирог». Хосифа заторопилась на кухню, собираясь что-то приготовить на скорую руку. Мы с Исабель последовали за ней, и я с удивлением обнаружил, что кровать из большой комнаты исчезла. Оливарис вернул хозяевам или переместил в пристройку. Окна там застеклены, конечно, но стены совершенно голые. В кухне Исабель осторожно уселась на стул и принялась оглядываться с видом королевы в изгнании, недоумевающей, как могло случиться, что она попала в такое странное место, не соответствующее ее статусу. Да уж, герцогской дочери я наверняка казался по контрасту нищим. Ничего такого она не говорила, а за чашку горячего травяного отвара даже поблагодарила. От пирога, принесенного Серхиа, отказалась. Впрочем, я и сам не слишком хотел есть. Мы не так давно обедали на Сангрелоре и еще не успели проголодаться. Но лучше уж пусть Хосифа занимается делом, чем выдумывает всякую ерунду. В первую очередь еда досталась Шарику, и он тут же удовлетворенно начал стачивать очередную полоску мяса. О том, что мы здесь, никто не должен пока знать. «Где Дон Оливарес?» – спрашивал я Серхио, но он не успел ответить, потому что Хосефа опять затараторила. «Уехал он, как только вы пропали, на следующий день и уехала, и даже не сказал, когда приедет. Он же не знал, за кем вы уезжали». Расстроился сильно, Сильвию чуть не прибил. Она, бедная, так переживала, и за вас, и что о ней подумали плохо. И даже я подумала, представляете, Дон Алехандро, мне сейчас так стыдно. Но нашлись свидетели, как вы с ней прощались, и как из города уезжали. Вот она обрадуется, что вы появились. Сомневаюсь, что она обрадуется. Ей об этом знать не нужно, как не нужно и никому другому. Серхио, Донна Балуэрти напишет письмо, которое нужно отвезти на почту и отправить так, чтобы никто не знал. Чтобы никто не знал, не получится. Сеньор Франко увидит и сразу доложит Артис де Сарате, сказала Хосефа. Прям тут же, он всегда докладывает, кто куда отправляет письма. Списочек подает Дону Алькальду. Порядок такой, мы с Исабель переглянулись. Порядок этот сильно влиял на наши планы, потому что письмо могло не дойти до отца Исабель, зато дойти до наших противников. Как назло, в голову не приходила ни одна стоящая идея. Вообще, хотелось упасть на кровать и дать возможность отдохнуть и ногам, и голове, но пока я этого позволить себе не мог, тогда этот вариант нам не подходит. Разве что отправлять из другого города, предлагаю подумать завтра. И на сытый желудок. Хосефа не только болтала, но и сноровисто резала сыр и окорок. «Дон Алехандро, а что ваша Донна ничего не ест? Мы ели недавно». А сейчас Донна Балуэрти наверняка хочет только отдохнуть. Так нужно белье перестелить, заволновалась Хосефа. Я сейчас, я быстренько. И она, даже не спрашивая меня, побежала вверх по лестнице, чтобы подготовить мою спальню к вселению туда Донны. Вот всегда так, не успеешь хоть немного улучшить собственный быт, и сразу же твое жилище пытается кто-то отжать. Я тяжело вздохнул и предложил: «Донна Балуэрти, давайте я вам покажу, как пользоваться ванной. Она у меня с чародейской начинкой, не совсем обычной». Заодно я освободил шкаф от своих вещей и выдал Исабель одну из новых рубашек в качестве ночной сорочки. Хосефа вручила ей полотенце и долго переживала, что у нас нет полагающегося Донне банного халата, и душистой пены для ванны нет, и шампуня, и даже тирочки для пяток не завалялось нигде. Решив, что с остальным они справятся без меня, и понадеявшись, что Исабель задержит Хосефу на подольше, я переоделся в свой старый камзол и спустился в подвал, чтобы завершить потайной ход. Серхио увязался со мной, рассказывая мелкие подробности о разговоре Оливареса и Сильвии. Последней удалось доказать свою непричастность, что было печально и совершенно неправильно. В подвале я показал Серхио, как проходить в потайной ход без магии, и занялся продавливанием земли дальше, то ли от распирающей меня злости, то ли по какой другой причине, но я не только успел завершить ход, но и вывести его в густой кустарник, где прикрыл дыру люком, после чего прошелся и набросал маскирующие чары, подсказанные шариком. Теперь сверху ход можно было обнаружить только специальными чарами, которые, по словам Ками, знали не все. На этом я посчитал трудовой подвиг почти завершенным. Почему почти? Потому что меня ждали картофельные кусты, пару которых сегодня я намеревался выкопать. Глава 17. Когда Хосефа увидела, что я собираюсь жарить на ее сковороде, она пришла в ужас. «Дон Алехандро, это же хорошая сковорода, почти новая, а вы ее для вашей алхимической пакости используете». «Почему для алхимической?» «Для обычной готовки». «Всевышний, какой готовки?» «Давайте я вам рагу положу, свеженькое, горяченькое и очень вкусное», засюсюкала она, вероятно решив, что у меня временное помешательство. «Это есть нельзя, Дон Алехандро. Даже маленькие дети знают, что то, что растет на Сангрелоре, нельзя употреблять в пищу, вредно это, от этого умирают». Она попыталась отобрать у меня сковородку, но я оттер ее от плиты. «Вообще, никто не встанет между мной и почти готовой жареной картошкой. Хосефа, у меня сегодня был тяжелый день, меня чуть не убили, так что не лезь под руку, испорчу продукт, разозлюсь. Тебе не понравится». «Да какой это продукт?» Уже с отчаянием спросила она. «Дон Алехандро, вы ж молодой совсем, чтобы умирать, да еще такой страшной смертью. Продукты с чародейской энергией есть нельзя». «Здесь чародейской энергии нет», отмахнулся я. «Да как это нет? Все знают, что растения с Сангрелора ядовитые. Серхио, хоть ты ему скажи, обратилась она к подошедшему на шум компаньону. Дону Алехандро лучше знать, ответил тот. Пахнет вкусно. Вкусно, взбеленилась Хосифа и попыталась хлестнуть Серхио по спине полотенцем. Тот полотенце поймал и выдернул из руки нашей служанки, но пыл ее тем ничуть не остудил. Он же помрет в муках, дубина ты стаиросовая. У дона Алехандро свои отношения с Сангрелором, женщина. И не тебе решать, что ему делать. Перепалку их я слушал с удовольствием, не забывая при этом мешать в одной сковороде картошку, а в другой – грибы. Незыблемость веры Серхио в мои способности удивляла, как и его преданность, основанная на уверенности в том, что именно я спас его от смерти. А сейчас он спасает меня и мою картошку от Хосифы. Что у вас за шум? Даже если Исабель отправилась в постель после ванны, то сейчас привела себя в порядок и на кухню спустилась в платье, которое шло ей куда сильнее, чем бесполая мантия, которые она как-то все-таки умудрялась делить на мужские и женские. «Донна, скажите же этим балбесам, что нельзя есть растения с Санрилора», воззвала уже к ней Хосифа. «Ты кого это балбесом назвала, Хосифа?» – зарычал Серхио. «Донна Алехандро, своего нанимателя», – та испуганно ойкнула и попыталась спрятаться за гостью. Получилось это так себе. Исабель была куда миниатюрнее, но Серхио оказался слишком хорошо воспитан, чтобы отодвигать с пути посторонних донн. Поэтому до Хосифа не добрался, хотя полотенце в руках держал с таким видом, как будто прикидывал, сколько ударов нужно будет отвесить по пятой точке служанки. «Но сангрелорские растения действительно нельзя есть», — сказала Исабель. «Вот», — обрадовалась поддержке Хосифа, — «об этом я и говорю, но эти двое меня не слушают». Дон Алехандро просто отмахивается, а Серхио говорит, что дону лучше знать, что он делает. В этом Серхио прав. «Дон Контрерас, может, и не собирается это есть», — с сомнением заметила Исабель. «Он не произвел на меня впечатления неразумного человека. В том-то и дело, что собирается. Он сам сказал», — уже с обреченным отчаянием бросила Хосифа. «Помрет же ни за что ради своего глупого мальчишеского интереса. Дон Контрерас, скажите ей, что вы пошутили», — предложила Исабель. «Сеньора успокоится. На вид картошка казалась готовой». Поэтому вместо ответа я вытащил один ломтик и снял пробу. Когда я начал жевать, Хосифа охнула и тихо почти по собачьей заскулила. Картошка была божественно вкусной. Уж не знаю почему, сорт ли хороший я сюда забросил или просто давно ее не ел, но такой гастрономический восторг меня давно не накрывал. Полностью погрузиться в наслаждение едой мешало только лишнее внимание. Я стоял спиной, но все равно чувствовал взгляды, устремленные на меня. Не знаю, чего они ждали, не иначе как того, что я немедленно начну умирать в муках, корчась на полу. «Остуди мне ломтик на пробу», — неожиданно заявил Шарик. «У тебя такая блаженная физиономия, что я умру, если не узнаю от чего». Я помотал в воздухе вилкой, и Шарик ловко стащил с нее зажаристый ломтик, после чего деловито начал поглощать. «Они сейчас оба умрут», — уже в голос зарыдала Хосифа. «Не умрут», — ответила Исабель. «Сангрелорская энергия действует сразу. Это я в учебниках читала. Дон Контрерас, а можно попробовать и мне», отмер Серхио. Хосифа же прошептала про какую-то жутко заразную болячку, которая на мозги влияет, и тихонько начала от нас пятиться. Побоялась, наверное, что я ее силком кормить буду. Но мне и одному было мало, потому что я был уверен, стоит дать попробовать Серхио и Исабель, и содержимое сковородки придется делить на троих, даже на четверых, потому что Шарику так понравилось, что следующий кусок он самостоятельно содрал с вилки, не дав мне донести до рта. «А грибы мы вообще вместе собирали», — напомнила Исабель, видя, что я не тороплюсь откладывать ей порцию. «Грибами поделюсь с радостью, Донна Балуарте, а вот с сангрелорским растением я опыт провожу по его влиянию на меня и питомца», — говорил я чуть невнятно, потому что предчувствие орало, что никакие доводы в расчет не примут, а значит, чем больше я съем сейчас, тем меньшим количеством придется откупаться. «Дон Контрерас, как вам не стыдно обманывать?» — укорила Исабель. «Я же вижу, что чародейской энергии в этом растении нет ни капли, а значит оно просто растение и его можно есть». Гордая своими умозаключениями, она вооружилась вилкой и полезла в мою сковороду. «И это дочь герцога. Страшно представить, что из нее выросло бы, будь она дочерью Хосифы. Донна, где ваше воспитание?» — воззвал я к разуму Исабель. «Там же, где и ваши», — отрезала она. «Вас попросили поделиться. Вежливо попросили, а вы придумываете всякую ерунду. «Слушайте, это действительно вкусно». После чего она вооружилась еще и тарелкой, на которую я со вздохом выложил часть картошки, потом встретился взглядом с Серхио и отложил ему тоже, но половина все равно досталась нам с Шариком. Одумавшаяся Хосефа крутилась рядом, но ей бы я точно отказал, если бы даже попросила, кто, как не она, привлек сюда других любителей экзотической еды. «Значит, вы не из-за красоты растения-то эти у Сильвии забирали?» Дошло до служанки. «Получается, вы знали, что это можно есть. Почему не из-за красоты? Красивое оно тоже», — вздохнул я, размышляя, не откопать ли еще пару кустов. «Но тогда на разведение ничего не останется. А нужно ли о нем переживать? Жизнь пошла такая веселая, что плодами моего разведения, возможно, будут пользоваться другие люди. Жрать, так сказать, за обе щеки тщательно выращиваемую мной картошку. Последний ломтик со сковороды уворовал Шарик, лишив меня даже этого утешения. Я настолько мрачно смотрел в опустевшую сковороду, что и Сабель посчитала своим долгом меня подбодрить. Дон Контрерас, это было очень вкусно. Даже на дворцовых приемах я ничего подобного не ела. Вы были во дворце, Донна, оживилась Хосефа. То, что с нами ничего не случилось, ее несколько успокоило, и хотя она временами подозрительно вглядывалась во всех нас троих, больше не причитала и могла думать не только о том, что вскоре останется без работодателя. Пару раз, неохотно ответила Исабель, сообразившая, что сказала лишнее. «И вы видели нашего короля вот так близко, как сейчас я вас?» Восторженно спросила Хосефа. «И нашего принца Рамира?» «Принца близко видела, короля, только издалека», коротко ответила Исабель, не уточняя, каких именно принца и короля она имеет в виду. «Он же красавчик», мечтательно вздохнула Хосефа, видевшая принцев только на газетных иллюстрациях. Впрочем, увидев вживую Исабель, я теперь не так уверен, что газетные иллюстраторы сильно приукрашивают действительность. В ее случае получилось как раз обратное. Но то, что портрет образцу не соответствует, это факт, поэтому возможно и то, что лицо, принятое за образец, в жизни намного хуже. «Красавчик», согласилась Исабель, зевнула, картинно прикрыв ладошкой рот, и сказала: «Что-то меня в сон потянуло. Это наверняка из-за того, что вы только что съели», всполошилась Хосефа. «За целителем надо». «Да только что он сделает? Целители против порченной чародейской энергии бессильны. Это наверняка из-за того, что у меня выдался тяжелый день. Я думала, усну до утра сразу после ванны. Кстати, Дон Контрерас, у вас потрясающая ванна. Мне таких еще не встречались. Эти пузырьки... просто чудо какое-то». «Значит, она активировала гидромассаж. Сама нашла, я ей не показывал, чтобы не вызывать дополнительных подозрений. Хотя в моей случае подозрением больше, подозрение меньше, без разницы. Что такое пузырьки в ванне по сравнению с поездкой на Коми? Сущая мелочь, не стоящая внимания. Счастлив, Донна, что вам понравилось это безделица». «Очень понравилось», согласилась Исабель. «И это вовсе не безделица. Она так замечательно расслабляет, что я чуть не уснула прямо в ванне, а уж после нее спится необычайно сладко. Если бы не скандал на кухне, я бы не проснулась до утра. Видишь, Хосефа, что ты наделала? Ты разбудила нашу гостью. Я не в обиде, Дон Контрерас. Ведь если бы я не проснулась, я бы не попробовала это ваше замечательное блюдо из сангрелорского растения», ответил я ей кривой улыбкой. «Пока Донна спала, я работал как папа Карло, а когда решил немного отдохнуть над сковородой с картошечкой, на нее сразу набежала толпа. А почему? Потому что Хосефа слишком громко говорит и не умеет сдерживать эмоций. А кому вы заказывали ванну, Дон Контрерас? Я вижу, что ремонт в башне только начался, но вы подходите к нему с полной ответственностью. Именно поэтому, Донна Балуэрте, я следую принципу. Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо? Сделай это сам. Донна, вы еще успеете обсудить с Доном Алехандро эту ерунду», влезла в наш милый разговор Хосефа. «Расскажите лучше, как оно там, во дворце». «Хосефа, Донна устала, не приставай к ней. Она вообще собиралась спать, если ты вдруг забыла». «Ой, простите, Донна», без тени раскаяния ответила Хосефа. «А вам точно не нужен целитель?» «Совершенно точно», уверенно ответила Исабель. «А вот еще от одной порции того странного блюда я бы не отказалась». Она посмотрела на меня тем сияющим синим взглядом, который наверняка бил на повал всех поклонников и заставлял их выполнять любое желание прекрасной Донны. «Но я-то кремень, девушек вокруг много, а картошку, поди, найди в этом Всевышнем забытом месте, так что я притворился, что намека не понимаю, и сказал, возможно, в другой раз, Донна, сейчас все, чего я хочу, добраться наконец до подушки. Сегодняшний день выдался на редкость насыщенным. Вы совершенно правы, Дон Контрерас. Пожалуй, я последую вашему примеру и тоже попытаюсь восстановить силы целительным сном. Перед уходом она все же посмотрела с тоской на сковородку, заставив меня испытать муки совести. Чтобы их заглушить, поднимаясь по лестнице, я поинтересовался, о каком принце вы говорили, о гравидийском или мибийском. Из вашего ответа было не слишком понятно. Я видела и наших, и вашего. В прошлом году Рамира Мибийский приезжал с дипломатической миссией. С годливостью, которая появилась у нее при этом воспоминании, Донне удалось справиться почти сразу. Он вам не понравился, он мерзкий, выпалила она и, покраснев, тут же извинилась. Простите, Дон Контрерас, я не должна была так говорить о вашем будущем правителе. Рамира в любом случае моим правителем не будет. Получится ритуал, умрет он, не получится, умру я. Поэтому всего лишь сказал, я его лично не видел, Донна Балуарте, но судя по статьям и рисункам в газетах, он красив и является образцом добродетели. Насчет того, что он красив, я, пожалуй, соглашусь. Хотя красота у него тоже какая-то неприятная, отталкивающая. Не знаю, почему я вам это рассказываю, Дон Конрерас, спохватилась она. Наверное, действие вашего сангрелорского растения. Я всегда знал, что жареная картошка кому хочешь может развязать язык, но только при условии, что ее запиваешь чем-то покрепче, чем чай. Вы так болезненно реагируете на его имя. Случился скандал с его участием и вашим? Разумеется, нет. Я хотела сказать, скандал был, но не со мной, а с моей подругой. Очень некрасивая история, ее с трудом удалось замять. А еще пропало несколько слуг, которые к принцу были приставлены. Ходили слухи, что увлечения Рамира Мурицейского далеки от нормальных, но их жестко пресекали, потому что никому не нужны проблемы с соседней страной. Но если хотите знать мое мнение, Дон Контрерас, при условии, что оно останется между нами. Мы остановились перед дверью в мою бывшую спальню. Исабель молчала и смотрела на меня ожидающе. Пришлось заверить. Разумеется, Донна Балуарте, как вы могли подумать, что я передам ваши слова кому-то еще? Проблемы будут в любом случае, потому что у принца Рамира голова не в порядке, прошептала она мне в губы так, как будто намекала на поцелуй, после чего скользнула за дверь и захлопнула ее перед моим носом. Разочарования я не испытал, потому что развлечений сегодняшнего дня мне хватило с лихвой, и единственное, что меня сейчас манило, хоть какая-то горизонтальная поверхность, на которой можно было вытянуться и уснуть. Флиртовала ли со мной Исабель, подумаю завтра, а пока я пожелал ей спокойной ночи через дверь и пошел спать аж на четвертый этаж в комнату к Серхе. Насколько я устал, понял только там, потому что стоило улечься на матрас, как я отключился, и снилась мне всяческая гадость из фильмов ужасов прошлой жизни. Так что, с одной стороны, я выспался, а с другой, встал с больной головой и в отвратительнейшем настроении, которое еще усугубил Шарик, предложивший провести ритуал сразу, не дожидаясь завтрака. Моя больная голова его не впечатлила, он имел наглость заявить, что это значение не имеет, потому что у нас на двоих мозг один, и тот, в голове уками. После чего быстро рванул куда-то в сторону, чтобы не огрести, а я окончательно проснулся и отправился в душ придавать себе хоть немного бодрости. После душа я почувствовал себя достаточно живым, чтобы задуматься о ритуале. Мои моральные нормы это действие все так же нарушало, пусть даже уже из нескольких источников стало известно, что Рамира, не самый прекрасный принц и больше похож на бешеную собаку, которую должен уничтожить каждый, кому она встретится по пути, или она уничтожит его и много других людей. Меня больше беспокоили попутные жертвы из тех моих братьев по отцу, что должны были лечь на алтарь. Об этом я и сказал Шарику. «Хандро, мы с тобой это обсуждали уже», — возмутился он. «Не уберешь принца, они все лягут на алтарь. При такой смерти душа не получает перерождения, то есть смерть окончательная и очень мучительная. А после ритуала, быстрая безболезненная и с перерождением. Я алтарь заблокировал, теперь на нем никто не умрет, да и в замок больше никто не попадет, я его куполом накрыл. Он может слететь после твоей смерти, которая случится, если ты и дальше будешь сопли жевать», — безжалостно припечатал Шарик. «Этих юношей в любом случае ждет смерть, потому что королевской кровью просто так не разбрасываются, не станут нужны как жертвы, их тихо придушат или еще чего придумают. Сам же слышал, что Рамира изобретателен в этом отношении. Нельзя больше тянуть, Хандро, я это чувствую. Я решил прислушаться к интуиции Шарика и направился в лабораторию, запер за собой дверь и принялся готовиться к ритуалу. Глава 18. О том, что ритуал прошел как надо, мне сообщил Шарик, потому что по завершении оного я вульгарно грохнулся в обморок, как припадочная девица. Хорошо хоть сознание отключилось не сразу и на пол я сполз, а не свалился с грохотом. Поэтому в себя я приходил, чувствуя только слабости, никакой боли от разбитого затылка или сломанного носа. В моем положении уже хорошо. «Откат тебя все же накрыл», — сообщил Шарик. Я был уверен, что прилетит совсем слабо, но не учел, что кровь королевская, усиленная. Нужно было дополнительный контур ставить, тогда бы легче прошло. «Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет», — проворчал я, намекая, что Ками мог бы учесть это раньше, тогда я не валялся бы сейчас на полу. «Почему умрет?» «Все, умер уже. Можешь чуть попозже Серхиа за газетами отправлять, там наверняка обнаружится красивый некролог на принца», — гордо сообщил Шарик. «Видишь, все линии замкнулись. Это значит, ритуал нашел все цели и завершен». Я с трудом повернул голову и осмотрел рисунок из этого неудобного положения. Помнится, до того как я свалился, линии начинали гореть, а сейчас на их месте лишь дорожки из пепла, и я бы не сказал, что все они замкнуты. Кряхтя как старый дед, я с трудом приподнялся и сел. Рука, которую пришлось порезать, чтобы добыть кровь, соднила. Голова кружилась, но терпимо. Хуже, что она напрочь отказывалась соображать. Точно все получилось, точно. С тебя слетело проклятие, что нам и нужно было. А если кто-то из потомков Романа Третьего помер не до конца, то не нас должно волновать доведение этого дела до конца, только короля. Короля-то почему? Он, наоборот, должен быть заинтересован в восстановлении последнего выжившего. Чтобы получить пускающего слюни дебила, не думал, что ты столь бесчеловечен. Говорить о своей человечности после того, как своими руками отправил на тот свет целую толпу во главе с единственным мибийским принцем, смысла особого не имело. В это больше не верил даже я. Долго я провалялся без сознания, не особо. Примерно столько же, сколько длился сам ритуал. Без подготовки, разумеется. Сейчас Шарик неэлегантно намекал, что подготовка оказалась неприлично затянута. И даже не по моей вине, а по вине жирнянки, которую пришлось уговаривать поделиться листом. Отрезать просто так не получилось, потому что она шестым чувством, не иначе, проинтуичила, что с ножом я к ней иду не просто так, а нарушать ее целостность, и принялась бегать по чародейскому огородику, как укушенная бешеными. Шустрая оказалась, зараза, и поддалась только на уговоры, причем не абы какие, а конкретно на то, что каждая женщина должна следить за собственной внешностью и убирать неидущие ей отростки, чтобы выглядеть красиво. Один Всевышний знает, скольких сил мне стоило ей внушить, что именно этот толстый лист торчит в сторону и не просто мешается, а делает общий вид вульгарным. Причем среагировала она именно на слово «вульгарный», некрасивый и неэстетичный на эту зеленую заразу не действовали. А когда я пообещал ей принести плату в виде мышек, которые отловит Шарик и которые позволит ей улучшить качество оставшихся листьев, она неохотно подошла и позволила отрезать нужное. «Завтракать пора», — намекнул Шарик, а то как набегут со столицы, взбудораженные гибелью большого количества лиц с королевской кровью, не до еды будет. «Еще мышей нужно будет Джули оттащить. Наловишь, разбаловал ты ее, она вообще обнаглела. С видом в этом доме наглеть могу только я», — проворчал Шарик. «Но что поделаешь?» «Пообещали, надо выполнять. Только почему-то обещал ты, а выполнять придется мне. А на себя беру самое опасное – кормление, так что тебе ни о чем переживать. То есть кормление зеленой дряни ты отслеживаешь, а на мое тебе плевать?» Неожиданно возмутился он. «Ты казался достаточно разумным, чтобы мне об этом не беспокоиться. Но если ты ставишь себя на уровень глупого бессловесного растения, пикировка помогла мне прийти в себя. Возвращались не только четкость движений, но и четкость мыслей. Когда я встал, выяснил, что даже не шатаюсь и ощущаю себя в пространстве почти нормально. Уверен, после завтрака приду в норму окончательно. Осталось только спуститься, чтобы этот самый завтрак получить. Уел. Ладно, согласен беспокоиться о своем пропитании сам. Пойдем уж есть, Чувствую и голоса на кухне, и запах оттуда. Но сначала потрать еще пару секунд и прибери тут на случай чердейской проверки. Он настолько уверился, что со мной все в порядке, что пристроился на плече, доверяя мне нести свою тушку на завтрак. Но до этого надо было все убрать в лаборатории. Стереть, так сказать, доказательства противозаконной деятельности, чем я и занялся, когда окончательно вернул себе владение телом. Пол, как ни странно, пришлось промыть, потому что Шарик сообщил, что полностью следы творившихся чар снимает только текущая вода. Правда, когда я вылил ведро и погонял воду по месту, где проходил ритуал, Ками сразу пошел на попятную и заявил, что под текущей водой он имел нечто совершенно другое. Потом задумчиво добавил, что результат получился правильный, хотя и немного грязный. Высушил я чарами, после чего на полу определялись только они. И с чувством выполненного долга я отправился завтракать. Как выяснилось, все уже сидели внизу и не ели только потому, что считали это неприличным в отсутствии хозяина дома. Вы ведь уже давно встали, дон Алехандро, укорила меня Исабель. Могли бы к нам спуститься раньше. Не мог он, Донна, неожиданно встала на мою защиту Хосифа. Вы, может, и не слышали, но у него там что-то знатно бумкнуло. А когда у чародея что-то бумкает, это говорит о том, что у него серьезные неприятности. Или эти неприятности у врага этого чародея, ответила Исабель. Я предполагаю второе. Я права, Дон Контрерас, время покажет, Донна Балуэрте, у кого проблем будет больше. Пока сложно сказать. Шарик постучал лапой по плечу, намекая, что болтать хватит и пора приступать к завтраку. Намек я понял и протянул ему кусочек сыра, который Ками так любил, что ел аккуратно, не теряя ни крошки, зато оставляя на моей одежде жирные пятна, потому что сыр он смаковал и возил им по моему плечу долго, почему-то не рискуя спускаться с такой драгоценностью на стол. Хорошо, что эти следы чарами убирались мгновенно. Исабель посмотрела на то, как ест Ками, и не удержалась. «Кажется, я поняла, Дон Контрерас, почему вы предпочитаете ходить в одежде старой или чужой? Так в делах он все, Донна. А чародейские дела бывают грязными», — заметила Хосифа. «Так что все правильно Дон Алехандро делает, иначе ему каждый день пришлось бы гардероб менять. Разве что мог к завтраку одеться поприличней, так поди, уже запланировал что-то делать сразу после него. Да и ремонт у нас». Серхио поднял руку, призывая к молчанию, но мы и сами уже услышали грохотание колес. Хосифа бросилась к окошку и расстроенно сказала: «Опять это приперлось, и чего она вынюхивает?» «Нас с Донной», — сразу ответил я. «О том, что мы тут, никто не должен знать до появления Оливариса. А Дон Оливарис точно приедет, он уезжал больно уж хмурый». «Приедет, не он, так Караскилья. Должны были уже понять, что я тут. Серхио, выставь Донну Артис де Сарати так, чтобы она сюда не залезла и не поняла, что жителей здесь не двое». «С превеликим удовольствием, Дон Алехандро», — оживился он. «Так выставлю, что она дорогу сюда забудет». «Без рукоприкладства», — сказал я уже в спину компаньона, «а то с нее станется стражников сюда отправить». «Не волнуйтесь, Дон Алехандро», — бросил Серхио и торопливо пошел к выходу из башни, чтобы не дать возможности Донне зайти. «Мы же затихли, как мыши под веником, чтобы не пропустить ни слова из разговора». «Донна Артис де Сарати, мое почтение», — громко поприветствовал гостью Серхио. «Неужто наконец что-то прояснилось с Доном Алехандро и вы приехали лично об этом сообщить?» «Но сеньор Оливарис пока не возвращался. Я думала узнать новости у вас», — прозвучал красивый мелодичный голос. «Я раньше думал, что змеи умеют только шипеть, но время идет, змеи эволюционируют до красивых Донны и даже успешно мимикрируют под порядочных особ. Поэтому само собой разумеется, что и голосом они начинают владеть на зависть, при этом оставаясь по сути чем-то вроде того тех же Десмондов. Увы, Донна Артис де Сарати, как Дон Оливарис уехал, так и не возвращался ни с какими новостями. Сидим мы тут с Хосифой на отшибе, все узнаем последними. Горе-то какое, довольно естественно всхлипнула Донна. Поверите ли, Серхио, что я спать не могу, так меня мучит исчезновение Дона Контрераса. Я бы поверил. Только мучает Донну исчезновение не из Дохины, а с ритуального алтаря. А так, правду говорит, не поспоришь. Серхио же отвечать ничего не стал, но промолчал так, что Донна сразу стала собираться. «Друг мой, могу я рассчитывать, что вы сразу сообщите мне, Как только будет что-то известно о Доне Контрерасе, я расслышал даже звяканье монеток. Надеюсь, Серхио хватит ума от них не отказываться. А я вам буду так признательна, что и не передать. Разумеется, Донна Ортиз де Сарати, как только станет что-то известно, я сразу же к вам. После этих слов Донна решила, что она больше ничего на пороге не выстоит, если только в дополнение к Серхио не выйдет Хосифа. Но эти две родственницы, встречаясь, становились на редкость неприятными особами друг для друга, и Сильвия рисковать не стала. Вскоре мы услышали удаляющееся поскрипывание колес, а к нам вернулся Серхио, бросил на стол с десяток плейт, будто те жгли ему пальцы, и сказал: «Уехала, но она рано или поздно поймет, что вы вернулись, Дон Алехандро, хотя бы по закупкам продуктов. Был бы здесь Дон Оливарес, другое дело, против него Алькальд бы не выступил. Серхио, он скоро появится, а тебе задание – съездить в Дохину и привезти почту. Нужно узнать, что там творится в мире».